что же, — ответил я. — Одной миской простокваши больше, одной меньше. Это не так уж важно для искателя приключений. Прошу только, сударыня, оставьте посуду и пойдите взгляните на мой новый дом. Ежиха недоверчиво поглядела на меня, вздохнула и вытерла лапы полотенцем. — Ну ладно, — сказала она, — придется потом снова воду подогревать. — Где ваш дом? Это далеко отсюда? Я пошел вперед, и чем дальше шел, тем сильнее меня начало мутить неприятное предчувствие. Мы дошли до речки. — Ну как? — сказала ежиха. — Сударыня, — сказал я с жалким видом, указывая на изображенный на песке дом. — Вот так я представляю себе свой дом. Перила веранды с узором из сосновых шишек. Ну и это самое. Не одолжите ли вы мне, сударыня, лобзик? Я совершенно смешался. Дорогие читатели, вы, конечно, понимаете, что я до того размечтался о постройке собственного дома, что и взаправду стал думать, будто дом уже готов. Это бесспорно свидетельствует о мощи моего воображения, моей индивидуальной особенности, которая впоследствии наложит отпечаток на всю мою жизнь и жизнь моих близких. Ежиха промолчала, посмотрела на меня очень долгим взглядом, что-то пробормотала, чего я, к счастью, не расслышал, и пошла своим путем домывать посуду. Я ступил в речку и без единой мысли в голове побрел по прохладной воде. Речка бежала, как бегут все речки, прихотливо и не спеша. Она была где прозрачной и неглубокой, с маленькими камешками на дне, где поглубже, потемнее и поспокойнее. Солнце стояло низко и было совсем красное, оно било мне в глаза между стволами сосен, и я, жмурясь, брел по воде все дальше и дальше. Но вот в голове у меня снова как шумнет «шурум-бурум», и явилась новая идея. Если я и вправду построю дом вот на этой красивой лужайке, поросшей цветами, я испорчу всю лужайку, не так ли? Дом должен быть построен сбоку лужайки. Да вот жалость, сбоку лужайки нет для него места. А еще представим себе, я заделался таки домовладельцем. Совместимо ли это, домовладелец и искатель приключений? Несовместимо, скажу я вам. Далее, подумать только. Мне пришлось бы всю свою жизнь прожить по соседству с ежихой. Надо полагать, она принадлежит к древнему роду ежей с таким же, как у нее, характером. Вот и получается, что, отказавшись от постройки дома, я избежал трех больших бед и должен испытывать чувство глубокого удовлетворения. Теперь, задним числом, я смотрю на историю с домом как на свой первый большой жизненный опыт, имевший величайшее значение для моего дальнейшего развития. Словом, оставшись при своей свободе и чувстве собственного достоинства, я брел по речке в воде, пока ход моих мыслей не прервал тихий веселый звук. Прямо посреди речки вертелось красивое водяное колесо, сделанное из колышков и тугих листьев. Я остолбенел от удивления и в следующее мгновение услышал голос. «И это эксперимент. Счетчик оборотов». Прищурившись, я поглядел против солнца и увидел пару ушей изрядного размера, торчащих из кустика черники. «С кем имею честь?» — спросил я. «Фредриксон», — ответили уши. «А сам-то ты кто такой?» «Муми-тролль», — сказал я. «Беглец, рожденный под совершенно особенным расположением звезд». — Под каким? — спросил Фредриксон с явным интересом, и я очень обрадовался, ибо впервые мне задавали разумный вопрос. Так вот, я выбрался из речки, уселся бок о бок с Фредриксоном, и он ни разу меня не прервал. Поведал ему о всех знаках и знамениях, сопутствовавших моему появлению на свет. Я рассказал о красивой корзинке из листьев, в которой нашла меня Хемульша, рассказал о ее чудовищном приюте и моем непонятом детстве, и о приключении на весеннем льду, о моем драматическом побеге и описал ужасное странствие по вересковой пустоши. Под конец я пояснил Фредриксону, что решил стать искателем приключений. О доме, нарисованном на песке, и ежихе я умолчал. Повествование следует всегда ужимать. Фредриксон слушал с серьезным видом и прядал ушами в подобающих местах. Когда я умолк, он долго думал и, наконец, сказал: «Оригинально. Весьма оригинально». «Правда?» — с дрожью благодарности в голосе отозвался я. «Хемули — неприятный народ», — подтвердил Фредриксон. И с рассеянным видом, достав из кармана сверток с бутербродами, уделил мне половину. «С ветчиной», — пояснил он.